Центральный вокзал Нью-Йорка, безликий, ни на секунду не умолкающие выстрелы, взрывы, крики, мат на 10 языках, рев левиафанов и шипение читаури, представители которых старательно заливали наши позиции плазмой, чаще всего разбивающиеся о защитные экраны полей и многочисленные укрепления, на часть которых мы пустили не только здания и машины, но даже куски туш левиафанов, а в паре мест и целые туши. В ответ на плазму наши бойцы щедро осыпали читаури, облепивших окрестные дома и крыши, преимущественно бронебойными пулями минимум 50-го калибра, которые без особого труда были способны за одно-два попадания пробить нагрудные хитины или шлемы рядовых бойцов, гарантированно упокоив их, в то время как более крупные тушки так называемых читауривских горилл, которые так-то тоже читаури, требовалось уже что-то большее, но и на них была управа, ракеты, гранаты, мины и крупнокалиберные винтовки, которые обычно применялись военными для уничтожения даже неживой силы противников внутри бронетехники, а для уничтожения этой самой бронетехники. И к данным винтовкам у нас прилагались не просто бронебойные или разрывные патроны, а зачарованные, которые показали свою невероятную эффективность, из-за чего кара там уже с ног сбилась, помогая снайперам позиции менять. Впрочем, у нас тут имелись и более экзотические способы умерщвления инопланетян. К примеру, парочка лучников в лице Соколицы и, что удивительно, Кваннан, устроили соревнование по тому, кто тут из них самый меткий и эффективный стрелок из лука. И Соколице приходится изрядно напрягаться, чтобы не уступать в данном противостоянии, так как Кваннан, как показала практика, может и не столь меткая лучница, как новоявленная мстительница, да и стреляет медленнее, и лишь по одной стреле за раз, вот только каждая ее стрела напитывается псионической энергией, из-за чего спокойно пробивает на вылет даже тела и, что важнее, шлемы гориллоподобных читаури, в то время как Соколице приходится попадать тем исключительно в прорези шлемов, экономя дефицитные для нее спецнаконечники, в связи с чем по количеству убитых обезьянок элитная агентисса счета сейчас проигрывала элитной убийце руки пятерых, а вот по количеству рядовых читаури лидировала на целых три десятка с хвостиком. Похожие соревнования устроили и пара братьев в лице Росомахи и Саблезубова, где сейчас явно лидировал последний, а также парочка сестер из Марлоков, новоявленные Магма и Айследи, то и дело заливающие улицы и здания огнем и льдом соответственно, при этом непрерывно споря, чья сила лучше, и это был очень сложный вопрос, так как умирали от огня и расплавленной породы читаури лучше, но вот льдом можно было быстро создать дополнительные укрепления, что сейчас было не менее важно. Именно из-за последнего та же Колосс и Пузырь напрямую в боях почти не участвовали, как и две еще оставшиеся в строю носорожихи, будучи вынужденными заниматься созданием, укреплением или даже уничтожением этих самых укреплений, а также порой перемещением туш мертвых левиафанов. Вот тоже нынче очень нужное и важное занятие. Но с последним сейчас было уже чуть попроще, так как именно на наши позиции левиафаны почти перестали падать, в связи с тем, что мстители уже покинули вершину башни Старк, к великой радости одной царской задницы, которой те там мешали предаваться меланхолии. И это была вынужденная мера, иначе вскоре нам бы эту башню так или иначе неминуемо на головы обрушили, все к этому шло. Да и читаури от этого не то чтобы и много выиграли, ведь большинство мстителей теперь спокойно смогли начать причинять добро и наносить справедливость вокруг башни. Тот же Халк вон с парой хихикающих у него на плечах алмазных лисичек, ее теперь еще как наносит, по наводкам этих самых лисичек, которые по откату в кого-нибудь да залп выдают, засранки. Да и Амора, более не привязанная к вершине небоскреба, вспомнила, что умеет летать, а значит менять вектор обстрела. А еще у нее хвост при этом свободный и им можно что-нибудь кому-нибудь сделать. Например, проверить, может ли левиафан помереть от асфиксии. И как показала практика, может, его хвост Аморы вообще напополам сломать может. В то время как уже обладательницы данного хвоста читаури могут сделать не то чтобы многое в ответ, разве что ненадолго сбить, испортив прическу и еще сильнее разозлив. Похожим образом веселятся и Тир, и Герка, и Гермеса. А вот Стефа и Тень спустились к нам, по пути чутко поиграв в партизанок внутри башни Старк в компании с моими женами, дронами-суицидниками и тремя костюмами Железной Леди под удаленным управлением Амни, и это был тот еще цирк, скажу я вам. Особенно в тот момент, когда о нем узнала сама Железная Леди, сильно так прифигев из-за наличия своих беспилотных костюмчиков, из которых, к слову, Цел уже только один, предпоследней модели, второй сбили колесницы Читаури, а третьего умудрились сбить наши же военные, когда у них наконец-то зенитные и ракетные комплексы в Центральном парке ожили. Ну да, в бою, и не такое бывает. Военные вообще в этом плане удружили, но хоть пока ядерные бомбы не шлют сюда, только думают об этом. Однако, если говорить в общем и целом, то я могу констатировать, что несмотря на несколько непредвиденных обстоятельств и неожиданностей, организованное мной вторжение инопланетян шло вполне хорошо, причем, для нас, по крайней мере пока что. Мы споро провели эвакуацию гражданских в радиусе где-то 3 кварталов от башни, в чем очень и очень сильно помогла Гермеса, а также смогли обустроить вполне неплохие оборонительные позиции, благодаря усилиям на тот момент еще 4 носорогих, колосс и пузырь, при поддержке команды Рика и нескольких похожих специалистов из людей Гаргона. Ну и еще воспользовавшись рядом специально для этого подготовленных игрушек и артефактов, благодаря которым мы развернули под крышей вокзала, вдоль ряда его стен и снаружи выходов 3-слойные защитные барьеры, лишь один слой которых имел магическую природу, а 2 других, призванные защищать от кинетических и почти любых энергетических воздействий соответственно, были созданы и разработаны благодаря совместным усилиям Аморы, Максимуса и моей биологической бабки, к чему заодно ручки успели приложить все, кому не лень, поверх чего еще потом и амнисия потопталась. Так что результат вышел интересным. Первые 2 слоя сине-фиолетово-желтого барьера даже богу будет сложно пробить, да и то, если пробьет, то пока реакторы и проекторы с накопителями целы, щит быстро восстановится. Плюс, не забываем, есть же еще и 3-й слой, с восстановлением которого уже есть нюансы, но на то он и последний, и у тех же Читаури до него прогрызаться пока вышло лишь раз, когда на главный щит друг за другом упало аж целых 2 левиафана, так еще и с большим количеством живого десанта на борту, из-за чего одному чудесному, великолепному и великому песцу пришлось их всех оттуда испарять нафиг своими лучами добра, при поддержке лучей чемберы и лазеров из глаз циклопа. Так что я вот вообще не жалею, что в данные барьерные установки пришлось вбухать чуть больше 100 килограмм виброниума, оно того явно стоило. Правда, крышу и стены самого вокзала жалко, культурное достояние же как-никак, но тут уж ничего не попишешь, война требует жертв, к сожалению, не всегда чужих. И, к слову, этих самых жертв с нашей стороны пока было очень немного, всего 42 бойца за 20 минут, из которых именно безвозвратно умерших лишь 10, а мы, вообще-то, в самом пекле, под самым порталом, именно к нам на головы мертвые, да и живые туши левиафанов падают, а также разномастный десант цепится, который отстреливать надо и который не стесняется стрелять в ответ, при этом ползая по стенам и крышам не шибко хуже моих жен, так что потери у нас пока реально смешные, и на то есть масса причин. Помимо отвлечения на себя внимания и сил наших противников мстителями, а также наличия у нас тут сильных мутантов, просто когда боем руководит штаб очень и очень компетентных разумных, среди которых имеется целая богиня войны, а все твои профессиональные бойцы максимально оперативно получают и исполняют указания этого самого штаба, благодаря их модным костяным шлемам с электронной начинкой с почти прямым подсоединением к амнисии, чью информационную и аналитическую поддержку вот тоже не стоит недооценивать. Короче, подобное реально способствует эффективному ведению активной обороны со столь смешными показателями потерь, тем более, что великий я еще и позаботился о том, чтобы максимально возможно увеличить боеспособность и живучесть наших бойцов, даже из клана Гаргона. Последним разве что экзоскелетов не досталось, но и только. А вот мои мокрицы на спины и боевые коктейли зелий, а также специальные защитные обереги, тут получили все, даже полицейские, что к нам присоединились в самом начале и сейчас занимаются эвакуацией более дальних от нас кварталов, а затем получили и оперативники удара, переброшенные к нам занозой, после чего это дело перепало и симкарцам, что пробились к нам со стороны Аскарпа, и вот сейчас будут получать свежие бойцы из числа военных генерала Рос. Ага, алхимии я заготовил с запасом, как и химер. Однако, в основном людей уберегали даже не они, а обереги в виде больших таких костяных медальонов с сияющими по центру кристаллами. Это были персональные магические щиты, по типу тех, что есть у моих скалопендрочек. И они, как показала практика, способны выдержать 5 прямых попаданий из оружия Читаури или спасти от 1 близкого взрыва их плазменной гранаты, ну или прямой удар со всего размаху энергетической плети гориллоподобных пришельцев, если, конечно, энергия в кристаллах подходит для защиты от подобного, а она подходит. Именно из-за последнего момента данные обереги изначально планировались как одноразовые расходники, которые очень и очень быстро закончатся, ибо как их оперативно перезаряжать-то? У меня столько маны нет, как и силы пенька я тоже тратить на это не могу, ведь те могут пригодиться в любой момент, чтобы временно прикрыть портал или еще для чего, да и магов мне в помощь древние давать отказалось, они сейчас все поголовно храм защищают, как им долг велит. И вот кому-то тогда этим заниматься, Афине, Аморе, Занозе, а может нашим молодым выходцам из клана Руки? Последнее было бы очень хорошо, не правда ли? Вот только в этом плане был один нюанс. Энергия из красного космоса Ситтарака, которой детишки беззастенчиво балуются уже не первую неделю, усиливая себя физически и качая ей свою астральную мышцу, заодно учась базовому обращению с магической силой, слабо подходит для защиты, если только для чисто физической, да и то с большими такими оговорками. Однако, в этот понедельник у наших молодых выходцев из клана демонопоклонников дружно прошли ритуалы по их смотриному пресветлого триумвирата Вишанти. Ну, то бишь они после отдыха в выходные на пляже в компании с мастерами из Кунлуня дружно отправились пробовать просить у местных высших светлых сил обратить на себя внимание и одарить милостью по использованию их энергии в самых разных целях, предположительно благих. И вот уже энергия любого из данной светлой троицы более чем подходит для создания любых разновидностей барьеров, особенно энергия Аштур. И да, результаты смотрин вышли интересными, настолько, что даже древняя, которая этим всем в понедельник и заведовала, явно сильно так удивилась, и с каждым новым ритуалом удивлялась все сильнее и сильнее, ибо в результате вышло, что абсолютно все изначальные воспитанники Руки смогли получить в покровители хотя бы одного из троицы этих пресветлых кадров. На некоторых из детишек даже соизволила обратить свой внимание ее не, это важно, блохастое величество Хобгот, а она, вроде как, самая привередливая из трех рек силы. Правда, нашим новоявленным поборникам великого добра не дали, ни за что, видимо, что логично, но вот ручейки и своеобразное клеймо на ауру, из-за которого от них теперь низшие демоны шарахаться должны, они обзавелись все. Кому-то достался ручеек поменьше, кому-то побольше, но всем. А одной милой бабочке перепало сразу аж три таких ручейка, в то время как двум десяткам ее подчиненных – два. Для понимания, в Ордене Древней далеко не у всех даже среди мастеров имеются контракты со всем Триумвиратом. И та же Стрендж, на минуточку, вроде как, будущая Верховная, пока не обзавелась возможностью черпать силы ни от одного из троицы, довольствуясь силами Великой Восьмерки, которым в целом пофигу, кто из их измерения энергию черпает. Так что, думаю, понятно, чему удивилась я, да, да и не только она. Однако, я так-то полностью согласен с Вишанти, наша бабочка, няшка, хи-хи-хи, ага, хи-хи-хи, вот, даже творец этого безумного мира согласен, хи-хи-хи, и, думаю, уже понятно, кто у нас обереги перезаряжает, да, ага, наши молодые выходцы из клана матерых демонополонников в своих модных белых нарядах с нынче костяными масками на лицах сейчас в тылу не только боеприпасы к порталу на вокзал таскают, но еще и посменно сидят в позах лотоса, заряжая магические накопители силами одних из самых, вроде как, я в этом теперь сильно сомневаюсь, светлых и могущественных сущностей этого безумного мира. За что деткам, вот же неожиданность, приток сил эти сущности увеличивают. Хи-хи-хи, не будь у меня сейчас столь скверное настроение, я бы, наверное, тоже над этим посмеялся. Хи-хи-хи, хотя, вряд ли, ибо ситуация может и была пока хорошей, но к смеху не располагала, ведь ключевое слово тут все же было пока. На самом деле наше поражение, в случае затяжного противостояния, было более чем неминуемым, и это факт. Так как эти ущербные существа, что зовутся Читаури, банально задавят нас числом. А да, определенно задавят, ведь их по ту сторону порталы миллионы, если не миллиарды. И да, они реально ущербные, это не обзывательство, а простая констатация факта, мое экспертное заключение, если хотите. Данные, ну, пусть будет, насекомые, биологически ущербны. Я, честно говоря, вообще в шоке, что они как-то эволюционировали и выжили как раса в процессе этой самой эволюции. Хотя, может, они просто со временем деградировали, а ведь возможно. Однако, в силу того, что они определенно в курсе о своей ущербности, данные товарищи компенсируют ее путем своей поголовной кибернетизации. Без нее любой читаури бы помер секунд за 10-20, просто попав на Землю. Тут гравитация для них была бы слишком сильной, а также атмосферное давление слишком большим, и влажность, и слишком жарко, и состав воздуха для них был бы смертельным, и микробы. Да, блин, для них бы даже местное солнце было слишком ярким, так как им в принципе противопоказано жить на свету. А так они вон как бодро бегают, прыгают и лазят по стенам и крышам, и даже спокойно могут в открытом космосе находиться минимум несколько часов, не опасаясь холода, вакуума и большого такого списка различных излучений, но чисто биологически они та еще коллекция ошибок эволюции. Мда уж, бывает же такое, а? Так что, если что и надо в них изучать, так это их импланты, особенно те из них, что обеспечивают читаури соединение с центром их коллективного сознания, так как без этого самого соединения любой их представитель, будь то обычный боец, вон те гориллы или даже вон те левиафаны, просто возьмут и, да, сдохнут. Для сравнения, представители моего роя в отрыве от общего коллектива, просто сильно отупеют, возможно до уровня заложенных в них инстинктов, если кто-то из них вот совсем в одиночестве останется, но и только, а вот эти кадры сложат лапки и помрут. Убей центральный хаб, и сдохнут все, возможно вообще все, если хаб один, но я сомневаюсь, что они настолько ущербны, хотя... Честно говоря, не удивлюсь. А еще я точно знаю, где именно находит тот их центральный хаб, что и воюет сейчас с нами, на Ваонтом X-образном монструозном космическом кораблике, что виднеется вдалеке по ту сторону портала. И как же хорошо, что он уже как 5 минут начал движение в нашу сторону, скорее всего для того, чтобы вскоре познакомить наш маленький центр сопротивления с чем-то вроде орбитального обстрела. И я очень надеюсь, что мне не придется тратить свою чудесную и уже более чем доработанную Максимусом с Натаниэлой ракету на него. Но и пытаться к нему прорываться было бы так себе идеей, в связи с чем я очень полагаюсь на успех плана под номером 1, на одну асгардскую диверсантку в перьях, на Каркушу, которая, вообще-то, была первой, кто пересек границы портала. А да, это были не читаури. И если в течение следующих 10 минут одна ворона не достигнет успеха в своей миссии, то нам придется переходить к резервным планам, каждый из которых плох по-своему. Так что на текущий момент мы просто выигрываем время, потихоньку выкладывая козырь за козырем, в связи с чем мы еще совершенно не задействовали мой рой и только-только собираемся позволить Шторм начать изливать свое недовольство, ожидая, когда истребители военных и квинджеты щита исчерпают свой запас ракет, ну или самолетов, те же истребители явно кончатся раньше, а там можно будет еще и Магните отмашку дать, тем более что она уже оценила то, насколько сильно способна влиять на металлы в телах наших противников, и прекрасно поняла, что зря решила лезть вперед, вопреки нашим настойчивым просьбам подождать или хотя бы проявить осторожность, из-за чего ее чуть не убили, ибо да, она могла буквально рвать их же имплантами как обычных бойцов читаури, так и их гориллу, и даже левиафанов. Как и могла оградиться магнитными полями от плазмы, ведь именно такими полями ее удерживают в виде сгустков, вот только наши противники может и те еще ущербы, но и не идиоты, а магнета чисто физически все еще обычный человек, так еще и не молодой, в силу чего чтоб ее убить, многого-то, вообще-то, и не надо, хватит и кирпичной глыбы, метко запущенной одной из пары десятков монструозных горилл читаури издалека, так что не будь на ней берега и кончилась бы наша великая магнета. И подобный момент, кстати, и Шторм касается, так что она пока просто добавит в небе грозовых облаков непосредственно вокруг портала, большего нам пока и не нужно, да и с большим могут появиться проблемы уже у нас самих. За следующие 5 минут я отправил на больничные койки в наш тыл под адской кухней, дожидаться окончания этого сражения и моего более вдумчивого лечения еще 5 десятков бойцов, среди которых оказалась Кваннан. Группа читаури смогли ее подловить и пробить защиту оберега, в результате чего сгусток плазмы выжег ей грудную клетку, но мозг защитила и спасла химера в шлеме, так что, починю, Романов, ему одна горилла раздавила ноги и частично таз, так что он уже тоже не боец, так как быстро мне такое не починить, и Айслиди, ее чутко расплавили и чуть не испарили взрывами нескольких плазменных гранат читаури-смертники, и она так-то сама восстановится со временем, но из боя ее это тоже вывело с гарантией, и параллельно с этим я был вынужден отправить в морг десятерых, в число которых попал один член мародеров, наемница Гарпун. На здание с ее снайперской группой упал Левиафан, а также один член сестринства мутантов, Жаба. Она вытащила несколько бойцов почти буквально из-под упавшей сверху гориллы читаури, вот только сама не смогла уклониться от обеих ее плетей, одна из них прошлась прямо по ее голове, почти не заметив сопротивления наполовину разряженного оберега. После этого ту инопланетную гориллу буквально растерзал саблезубый, который затем и принес мне тело Жабы, требуя оживить. Вот только если с Гарпун еще есть один вариант по воскрешению, то с Жабой, нет, с нее мы не снимали слепка сознания. Однако, саблезубый все равно потребовал, чтобы тело Жабы жило, и я его реанимировал. И вот на исходе 25-й минуты произошло сразу несколько очень важных событий, из-за того, что читаури решили вновь изменить тактику, причем свою общую тактику, заодно сделав свой очередной ход, в рамках которого мы поначалу подумали, что нас все же вознамерились чем-то обстрелять с той стороны. Вот только то, что отделилось от X-образного корабля и медленно начало дрейфовать в сторону портала, явно было чем угодно, но не снарядом в привычном понимании этого слова. По факту, оно бы даже в портал не пролезло, так как у него основание было банально его больше. В связи с чем данную хреновину в процессе дрейфа пара левифонов развернула к нам другой стороной, в некотором смысле острой, ведь это где-то стометровая бандура по форме чем-то наконечник стрелы напоминала, и вот так ее к нам в портал и отправили. В результате чего на эту сторону данная хрень смогла попасть в сильно так обрезанном виде, очень громко упав или точнее воткнувшись в землю в одном квартале от нас, после чего мы и убедились окончательно, что эта хрень являлась очень большой десантной капсулой, внутри которой обнаружился еще один вид читаури, что мы еще не видели, и что хлынул из нее настоящий безумный и явно жаждущий нашей крови и плоти волной. Как я вскоре узнаю, это были так называемые аутрайдеры, четырехрукие, а местами и шестирукие генно-модифицированные читаури, у которых кое-кто фиолетовый попытался убрать большую часть их биологических недостатков, почти успешно, ведь они получились очень сильными, живучими и кровожадными. А еще внутри капсулы явно было что-то еще, что-то, что попыталось и частично лишило нас связи, а также заставило наш тыловой портал схлопнуться. Одновременно с чем остальные читаури разделились на три группы, одна осталась помогать аутрайдерам нас убивать, вторая целенаправленно отправилась уничтожать военных в центральном парке, а третья взяла направление в сторону адской кухни. Они явно как-то смогли понять, где находится наш тыл. Ну и как вишенка, именно в этот момент Тир очень и очень не кстати умудрилась обнаружить Лаки. Глава 75. Один хороший разведчик-диверсант порой может сделать больше, чем целая армия. По ту сторону портала, Марнет. Черные крылья с блестящими перьями невидимой вороны с ярко-рыжими глазами неспешно совершали взмахи в полностью безвоздушном пространстве космоса, неся ее вперед сквозь вакуум к намеченной цели за счет своеобразного скольжения по самой кромке двух разных измерений, так что по сути она каждым взмахом отталкивалась от самого пространства. Невероятная способность для обычной птицы в абсурдных для того условиях, вот только не для младшей сестры Хугина и Мунина, не для Марнет, которая была способна долететь от самого Асграда до Мидгарда и обратно за несколько часов, пересеча для этого границы нескольких не самых приятных для полетов измерений, тем самым срезая путь. Так что для нее этот перелет по всего лишь обычному космосу в окружении недружелюбных сил читаури. Крылья размеренно махали, цель в виде X-образного корабля-носителя недругов неотвратимо приближалась, а ворона размышляла о том, насколько ответственную миссию на нее возложили, причем, уже вторую за этот день, ведь в начале ее новый и столь странный царь доверил Марнет свою собственную смерть, чем в очередной раз за столь короткий отрезок службы себе непомерно удивил пернатую. Да, он был бессмертным, что подтвердила сама смерть, так что окончательная гибель ему точно не грозила, но все же, она это в полной мере оценила, и очень сильно корила себя за то, что не сумела вовремя заметить госпожу Лаки, так еще и потом осмелилась встать на ее защиту, когда увидела, что ее новый царь явно не намерен останавливаться и собирается добить младшую дочь в сердце, за что ворону потом даже поблагодарили, чем вновь ввели в полнейший ступор. Она так-то в очередной раз к казни готовилась, причем не простой, а той, где ее еще живую вскроют, а затем разложат по столу, внимательно изучая. Но нет, вместо этого ее поблагодарили, а затем доверили ключевую миссию, наказав, чтобы она была осторожна и не пыталась там героически помереть, вознамерившись выполнить задачу несмотря ни на что, тем самым вновь вызвав непомерное удивление, особенно последними словами. А то Кристалия сильно расстроится, да и не только она. Кар, будет исполнено, Кар. Только и нашла тогда, что ответить ворона. Перелет занял львиную долю отведенного ей получаса, а ведь тот был лишь началом. Ей еще предстояло проникнуть на корабль, дабы затем либо уничтожить его, либо найти там центральный узел или узлы коллективного разума Читаури, и уничтожить уже их. Центральный вокзал Нью-Йорка, безликий. С самого начала вторжения, да и чуть до него, Лаки вела себя достаточно покладисто, вполне добротно исполняя все просьбы повеления Бакута, при этом скрывая свое местоположение как от Мстителей, так и частично от Читаури. В связи с чем последние лишь после исхода из башни Старк первых неожиданно для себя узнали, что она тоже все это время присутствовала в небоскребе, якобы находясь при этом несколькими этажами ниже, так еще и не одна, а с массажисткой. Заодно с чем Лаки просветила парочку их бойцов, а следовательно и всех остальных Читаури о том, какого она высокого мнения об их великой армии, что не может справиться с жалкой кучкой смертных с примитивным оружием и жалкими сверхсилами, троицей чуть менее жалких богинь, а также ее глупой сестрой. При этом не обмолвившись обо мне, но тем самым сконцентрировав силы вторжения на наших позициях. После чего самопровозглашенная будущая владычица девяти миров соизволила недовольно воссесть на чудом уцелевшие кресла, демонстративно скрывшись от этих самых бойцов Читаури, дабы затем выслушать очередные лестные комментарии Бакута о том, какая она молодец, что действует ровно так, как нам и нужно, заставив тем самым Лаки в очередной раз начать яростно скрипеть зубами. И вот сидела бы она там явно так и впредь, под защитой начавших активно окапываться в башне пришельцев, недовольно и местами флегматично наблюдая за идущим боем через остатки панорамных окон, а также ментально, благодаря скипетру, вот только нашла коса на камень, златовласый такой и с молотом. А ведь Читаури специально отправили свою бандурину с новым десантом к нам так, чтобы она гарантированно пролетела мимо многострадального небоскреба, однако на этой стороне ее ждал поток молнии из кольца грозовых облаков вокруг портала, непрекращающийся артиллерийский и ракетный обстрел со стороны военных в центральном парке, а также могучий удар того самого молота Тир. И вот последнее, в отличие от предыдущих моментов, смогло не только сильно так подправить траекторию падения этой хреновины, но и отколоть от ее толстенной обшивки, явно предназначенной для посадки в очень и очень агрессивных условиях, несколько больших таких кусков, что тут же и отправились под неумолимым воздействием гравитации точнёхонько в вершину многострадального небоскреба. Итогом чего стало окончательное уничтожение крыши пентхауса Таши, вместе с частичным уничтожением там контингента Читаури, ну и активно матерящиеся через кашельки, при этом недовольно смотрящие на свою сестру в небе. Их взгляды встретились, ну а дальше уже все было закономерно. Луаки громогласно заорала на всю округу Тир, умудрившись тем самым почти перекричать звуки заземления монструозной десантной капсулы, после чего богиня грома рванула прямой наводкой молота на свою сводную сестру. Там тут же завязался бой между ними и Читаури, которые вот совсем не собирались давать Лаки в обиду, это было не в интересах их повелителя. Нас же внизу в этот момент интересовали немного иные трудности, связанные с приземлением десантной капсулы, а именно частичная потеря связи, блокировка телепортации и начало маневров наших противников, что смогло подарить нам короткое затишье перед очередной бурей, которым мы должны были успеть воспользоваться по полной, чтобы укрепить свои позиции и минимизировать наши возможные потери, к которым из-за блокировки телепортации чуть не добавилось три команды снайперов, в чьих рядах затесалась Елена, она их возглавляла, а также Кара, что как раз должна была помочь им в очередной раз со сменой позиций. Благо обошлось, мы смогли обеспечить им всем пути отхода к нам и прикрытие, в чем не последнюю роль сыграла Стефа вместе с Колосс, Тенью и Росомахой, а также Петра, которая, в отличие от Анны, отправившейся помогать раненым в тыл, осталась тут с нами. И моя рыжая умница умудрилась тут отличиться, так как по дороге успела не только помочь кое-кому, Елене, что увела от своих людей целый отряд Читаури, совершить прыжок Веры с 20-го этажа в ее заботливые сети, но и смогла по пути найти и притащить к нам еще и костюм Железной Леди, над которым Ам не потеряла удаленный контроль с закономерным результатом, тот упал, но более чем уцелел, и вскоре обещал стараниями, опять же, Петры вернуться в строй. Какая она у меня умница, не правда ли? Однако, если она тут помрет, то я ее все равно, как и обещал, на пару недель запихну в тушку ее полностью мутировавшего в паукообразное нечто клона, ибо нифиг. Хи-хи-хи, КХМ. Так о чем это я? Ах да, со связью в принципе был отдельный разговор, так как лично у нас, вообще-то, проблем с ней не было, в отличие от того же счета, военных, полиции и так далее по списку. И это несмотря на то, что у Читаури получилось забить не только все радиочастоты и спутниковые соединения, но и заблокировать работу передатчиков на основе технологий Кри, Сиречь от Тилана, предоставленные нам Максимусом на пару сомни. Вот только мы предусмотрительно в наши костяные шлемы и рации запихнули еще два дублирующих контура, один на основе связи через мой рой, а второй на основе технологий Натаниэлы, и оба они прекрасно работали, как и телепатия. С порталами, кстати, тоже обнаружился любопытный нюанс, телепортация на основе свертывания пространства работала, хоть и требовала более значительных затрат энергии, что быстро выяснила Снежка у меня за пазухой, а затем проверила и Амора, в очередной раз мигнув в одном месте и появившись по частям в другом. Но телепортировалась же, телепортировалась. А значит, этим можно было как-нибудь довоспользоваться, если припрет. А то на нас же тут как раз перло целое полчище кровожадных тварей, что в едином порыве начали будто бы растекаться изнутра своей бандуры по окрестным улицам и зданиям сплошным потоком, однозначно собираясь накинуться на наши позиции со всех возможных сторон и направлений, в том числе и из-под земли. А да, они полезли в канализацию, и уже встретились там с моим роем, который тут же не преминул оценить эти создания, всесторонне оценить, в том числе и на вкус. Так что еще до непосредственного нападения этих генно-модифицированных читаури на наши позиции мы уже знали, с чем нам предстоит столкнуться. На нас шли объединенные в одну ментальную сеть слепые, что не было недостатком, скорее даже напротив, четырехрукие, а местами и шестирукие кровожадные существа, отличающиеся немалой силой, приличной такой ловкостью и вполне отменной живучестью. Причем, получены все эти качества были без каких-либо имплантов. Последних в них практически не было, как и не было у них иного оружия, кроме острых когтей и не менее острых клыков в мощных челюстях, но и этого им явно было более чем достаточно, ведь они представляли собой те еще безжалостные машины для убийства, которые, как можно догадаться, могли и более чем умели действовать сообща, при этом будучи полностью безразличными к боли и наплевав на всякие там мелкие повреждения в виде, к примеру, отрубленных конечностей или слезающих с их костей под воздействием мощной кислоты кожи и мышц. Они, не считаясь с потерями, накидывались на врагов и пытались разорвать их на куски, яростно продвигаясь вперед несмотря ни на что. Доберись они до наших позиций, и обычных людей просто сметут, разорвав и, возможно, частично сожрав, и никакие обереги не помогут, вот только кто же им даст-то, а, тем более, что мои чудесные скалопендрочки, как показало тестирование, вот вообще ничем не уступали этим аутрайдерам. Скорее напротив, они их превосходили почти во всем, особенно в прочности хитина и остроте лапок, молчу про количество этим самых лапок. Так что и на поверхности по всем направлениям по изначальной задумке первыми это полчище должны были встретить мои скалопедрочки, однако, сколько нам еще нужно продержаться в худших вариантах ваших планов? Спокойно поинтересовался Горгон у меня и Афины. Не более получаса, честно ответил я ему, но, полагаю, все так или иначе решится в ближайшие 10-15 минут, добавила от себя уже Афина, задумчиво смотря на вершину башни Старк, из которой периодически вылетали энергетические залпы скипетролоки, молнии тиры тела Читаури, порой объятые этими самыми молниями. И к этой вершине сейчас уже на всех парах летела еще и Таша, а также два левиафана в сопровождении двух десятков колесниц, в то время как обычные читаури и десяток их горилл быстро так взбирались по небоскребу на его верхушку. Ага, там сейчас весело, а значит, эта проблема пока подождет. Понятно, тем временем кивнул спокойно могучий японец и задал еще один вопрос. А нам хватит уже наших монстров на это время? Хватит, заверил я его, оценив то, сколько аутрайдеров в среднем успевала забрать под землей одна моя обычная половозрелая скалопендра, прежде чем те все же умудрялись ее убить. 8-1, хороший размен. Но тут надо учитывать тот момент, что это под землей, где мои творения имеют ряд преимуществ. Однако, на поверхности размен вряд ли будет хуже 3-4-1, даже с учетом поддержки этих тварей обычными читаури, у моих творений ведь тоже поддержка будет. Да даже если и нет, то за счет наличия защитных полей, их выживаемость будет выше. Плюс у меня есть же еще и не совсем обычные скалопендрочки, красненькие, ну и еще один козырь, тоже красненький, и он нам явно вскоре пригодится. Даже с учетом падения еще двух таких десантных капсул в эти самые ближайшие 10-15 минут, последовал очередной вопрос от Горгона, явно смотрящего по ту сторону портала чьими-то чужими глазами, с очень и очень хорошим зрением. И я, кажется, даже знаю чьими. И да, только-только успешно упала первая бандура, но читаури уже готовили к падению еще две, пока запуская к нам очередную вереницу левиафанов, нескончаемый поток которых так-то тоже надо учитывать, причем еще и в том плане, что они вновь перестанут разделяться на три части, решив сосредоточиться на одних нас, а значит, на одну хватит точно, но вот на вторую уже не факт, был вынужден признать я, мой рой не бесконечный же, я им всем и одну бы такую бандурину не заполнил бы, ну, наверное, однако, по качеству мой рой явно лучше, и мои творения умеют пользоваться не только своими естественными богатствами, но и теми же пулеметами, а вот эти самые аутрайдеры определенно нет, животные, полагаю, это при условии, что там не будет новых сюрпризов. Последовало очередное уточнение японца. Да, вновь кивнул я. Понятно, кивнул в ответ уже Горгон и выдал, вставая со своего места за столом с тактической голограммой, на которой он как сел, так и сидел с самого начала, раздавая оттуда распоряжения своим людям и порой даже давая советы Афине, дельные советы, хочу заметить. Тогда, чтобы уменьшить потери наших монстров, я лично возьму на себя область перед центральным входом. Для этого мне потребуется поддержка по отстрелу обычных иномерцев. Меченая, ты и твоя звезда займешься этим, обратился он к одной из своих подчиненных, отличительной чертой которой было наличие рисунка в центре лба, напоминающего некую мишень, черная точка и два столь же черных круга. Дамочка в ответ молча кивнула и тут же отправляясь к главному входу вокзала с пятеркой бойцов явно специализирующихся на дальних и очень метких атаках, двое из них были мутантами с подходящими способностями, да и сама эта меченая явно могла спокойно взять и посоревноваться в меткости с любым нашим снайпером или той же соколицей. Тарантула, ты за старшую и на твоих людях пусть будет западное направление, в то время как на твоих... «Лотос, восточная», раздал Горгон указания еще паре своих явных приближенных, после чего вновь обратился к нам с Афиной, развязывая свою повязку на пока закрытых глазах. «А еще мне понадобится кто-то на случай прямой атаки левиафанов, так как я не уверен, что мои глаза смогут быстро обратить в камень столь массивные существа. Я помогу», сообщил сбоку звенящий голос черного алмазного песца, который тут с нами находился в своеобразном резерве. «Благодарю, уважаемая». Неглубоко, но однозначно уважительно поклонился песцу могучий японец в белом кимоно с красным рисунком пламени, после чего поудобнее перехватил свою катану-богоубийцу и пошел к центральному входу вокзала, через который уже не суждено было пройти ни одному представителю читаури. Там их всех ждала лишь неминуемая и неотвратимая смерть от взгляда пылающих расплавленным золотом глаз, способных обращать живую плоть в камень и пыль от меча, способного убивать богов, что держали руки мужчины, проложившего себе путь через орды слуг далеко не слабого темного бога, а также от лучей добра одного великого песца, что были способны вполне буквально дезинтегрировать материю, ну и от метких и своевременных атак меченой и ее группы. Параллельно с этим Афина быстро перераспределила все имеющиеся у нас в наличии силы по оставшимся направлениям, одновременно с чем не забыла и об отправке в сторону Центрального парка Нью-Йорка помощи для военных в виде целого халка с двумя веселыми песенитами на его могучих плечах и магнеты внутри того самого костюма Железной Леди, так как надежды на то, что там хватит лишь заноза и воительницы, не было от слова совсем. Как-никак к лишенным поддержки в виде порталов моей дьяволицы военным отправилась добрая сотня летающих колесниц читаури, а также 6 левиафанов полных десанта, ну и вдобавок облепленных несколькими десятками горилл. Собственно, Столько же отправилось и в наш условный тыл по датской кухне, но вот за него мы как-то почти не переживали. Зачем? О защите тыла мы, вообще-то, позаботились. К тому же за этими товарищами еще и следом увязалась прыгающая тем еще кузнечиком Герка. Так что тут скорее стоило начинать переживать за Гермесу и Амору, что остались в небе над нами чуть ли не в одиночестве. Вот только, полагаю, совсем ненадолго, о чем свидетельствовал приближающийся из недр вокзала звук взмахов сотен крылышек моих новых творений, да и шторм уже усиливал активность грозовых облаков над нами. Финал был близок, вот только от Каркуши все еще не было вестей. По ту сторону портала, Марнат, проникнуть незаметно на корабль, из которого то и дело вылетали колесницы Читаури и Левиафаны, а затем еще и начали отсоединяться десантные капсулы, не составило для одной вороны большого труда. Но вот дальше у нее уже возникли определенные трудности, так как карты корабля или тем более его устройства, она не знала, лишь предполагала, что тот же реактор, да и мыслителей, маток, или кто там еще может быть у Читаури, стоит искать где-то в районе центральных или верхних отсеков, а не боковых или крайних, хотя и такое было возможно, просто такая практика встречалась на просторах Вселенной значительно реже, и ее предположение оказалось верным, по крайней мере тот же реактор вышло найти без особого труда, следуя к центру судна и используя как ориентиры трубы, в которых чувствовались токи различных энергий. Вот только тут ее ждало небольшое разочарование. Читаури явно использовали как основную энергетическую установку некую разновидность биореактора, вещь редкая и обычно до ужаса сложная, как в эксплуатации, так и в обслуживании, из-за чего одна ворона даже близко не представляла, как заставить данный агрегат рвануть, это могло быть в принципе невозможным. А посему Марнат просто взлетела на самый верх реакторного зала, заприметила там неплохую выемку, непросматриваемую снизу, и разместила в ней заряд из виброниума, в виде 5-килограммового фиолетового кругляша размером с саму ворону, которая извлекла его из-под пространственного кармашка одного из своих новых адамантовых украшений на лапках. После чего ворона почесала свой невидимый клюв, огляделась, нашла еще одну неплохую выемку поменьше и оставила там еще одну бомбу меньшего размера, вот только со слов ее царя, в некотором смысле даже более разрушительную. Та была размером с кулак и выглядела как стеклянная колба, внутри которой медленно, но верно наливался ярко-оранжевым сиянием нитромин, явный признак того, что ей лучше отлететь отсюда подальше, а то оно может само собой взять и рвануть. Так что именно это ворона и поспешила сделать, направившись дальше, в верхние отсеки центральной части корабля, где за одним из поворотов она чуть ли не чудом разминулась с возникшим будто бы из ниоткуда лезвием поблескивающей золотом глефы. Второй удар, который Марнат поймала уже на перекрестии своих кинжалов, сменив тело. Так, и что же у нас тут такое невидимое летало? Поинтересовалась Карвус Глеев, член Черного Ордена, одна из генералов Таноса, что по совместительству являлась еще и одним из лучших убийц в этом мире, чье гибкое и тощее тело, как обычно, было затянуто в черный бесформенный балахон с накинутым на голову капюшоном, из-под которого на пернатую диверсантку с хищного серого лица смотрели внимательные и безжалостные бледно-красные глаза. Хаем, Шиарка. Похоже, но нет, и стиль боя иной. Начало делать выводы вслух Карвус, чтобы те дошли до всех заинтересованных лиц по ее коммуникатору, не прекращая при этом наседать на ворону своей смертоносной глифой. Чем тыл крепче, тем врага бить легче. 1,5 километра до портала. Адская кухня. Так называемый тыл одного скромного мага располагался вполне буквально под всем его кварталом в адской кухне и представлял он собой большую и просторную 4-уровневую сеть туннелей и обширных подземных помещений, вырытых еще в начале этого месяца за какую-то неделю силами одной лунной принцессы из расы прирожденных шахтеров, одной гейволицы, чьими порталами отсюда беспалевно вытаскивали породу, а также одной зеленоволосой повелительницы магнетизма, что обшила и укрепила тут все металлом, заодно затем проложив ряд коммуникаций, ну и, разумеется, на всех этапах им в этом деле неустанно помогал целый рой монстров. И в силу того, что это место было соединено рядом туннелей с канализацией Нью-Йорка, один из которых начинался аж с самого его глубокого уровня и уходил на километр в сторону, то оперативно эвакуировать это место было проще простого, даже с учетом наличия большого числа раненых. Впрочем, достаточно долго и эффективно обороняться тут тоже должно было быть относительно несложно, тем более что врагам для начала надо было найти проходы сюда или проложить уже свои, что, как можно догадаться, было не то чтобы тривиальной задачкой. В силу чего, даже зная о приближении к адской кухне небольшой армии инопланетных вторженцев, никто пока даже и не думал об эвакуации, с чего бы, ведь их вообще собирались для начала встретить на поверхности, после чего, при необходимости, отступить под землю. Вот только, кто сказал, что эта необходимость вообще возникнет? Для защиты этого места заранее были подготовлены позиции с тяжелым вооружением в виде гранатометов, пулеметов и пары полноценных переносных зенитных установок, которые заняли бывшие военные из рядов службы безопасности одного скромного мага, а также киборги, в том числе последние модели, из рядов уже бывших оперативников провидицы. Вот только даже не они были первой линией обороны, так что Читаури, активно догоняемые целой богиней силы, ждало по прибытию несколько больших таких сюрпризов. Первые два сюрприза имели зеленые волосы немного разных оттенков, и если один из них был закован в толстенную стальную броню, сильно отдаленно похожую на таковую у Железной Леди, вся функция которой сводилась к одной единственной задаче – защитить Ларну внутри нее, то вот второму сюрпризу броня была не нужна от слова совсем, а посему ее фиолетово-черный костюмчик, подчеркивающий ее выдающиеся формы, а также глухой костяной шлем, были нужны лишь для того, чтобы никто не смог узнать Дженнифер. И бой начали именно эти два сюрприза, в рамках чего вокруг массивной брони Ларны задорного зеленого цвета вспыхнуло желтенькое защитное поле, и она вместе с несколькими тоннами арматуры и металлических листов под воздействием магнитных полей взмыла в небо, дабы затем начать там планомерно сокращать количество летающих колесниц инопланетян, банальным метанием тех самых арматур, принимая их ответную любезность в виде плазмы на многочисленные листы металла, а то она что, дура что ли, чтобы лишь на защитное поле и толщину доспехов полагаться, а вдруг и то пробьют, и у нее только оберег останется. Ну уж нет, она же еще так и не собралась с духом, чтобы Джубили на свидание позвать, да и за доброту, что ли, что остальных девочек, что ее нового шефа, Ларна же еще даже не начала расплачиваться, а посему Читаури от рук молодой Полирис, а точнее от металла под ее управлением, ждала лишь смерть, да и недавняя неожиданная встреча с родной матерью, Магнетой, требовала излить на кого-нибудь заработанный из-за этого негатив. Сюрприз же под номером 2 ничем таким не заморачивался и даже не мандражировал, так как будучи зеленой у Дженнифер сильно так разъезжались или вообще исчезали различные сдерживающие факторы, да и в последнее время она чуть ли не перманентно пребывала в шикарнейшем расположении духа. А посему она просто и без затей со всей силой оттолкнулась от земли ногами и прыгнула прямиком на ближайшего левиафана, благополучно мимо него пролетев, но конфуз не случился, ибо женщина-Халк все равно попала в его собрата, летевшего чуть выше и дальше, ну а уж там было дело техники, удар Йейгерка уже поставила, и силы в этом ударе было не намного меньше, чем у ее кузена по фамилии Биннер. Так погиб первый из шести левиафанов, а следом за ним и десант в нем, а затем и шесть горилл, что летели на нем, после чего Дженнифер все же смогла вновь взять в себя в руки и убедилась, что никого лишнего не зашибало. Второй левиафан и его пассажиры погибли похожим образом, с той лишь разницей, что влетел в него, более чем не промазав, могучий гигант чем-то сильно похожий на, собственно, Халка, вот только имеющий от него массу отличий. Во-первых, он был лысым, во-вторых, он был серым, ну и в-третьих, он был значительно красивее, а еще звали его Калибан, и он был мутантом из Марлоков, который обладал способностью усиливать себя за счет поглощения эманаций страха, и этого страха сейчас в городе было столько, что силушкой он прямо сейчас от нормального Халка недалеко ушел. Вот только как и Дженнифер при этом мог вполне адекватно мыслить, хоть и достаточно специфично, так как Калибан еще до вторичной мутации по жизни являлся немного аутистом, в связи с чем он крошил Читаури без какой-либо ярости, злости или даже банального азарта, а то и отвращения, можно сказать, безразлично и даже флегматично, просто-напросто защищая место, в котором он живет и с недавнего времени работает вместе с теми, кого считает своей семьей. Следом почти одновременно погибли третий и четвертый левиафаны, причем погибли они как бы одновременно и похожи, но в то же время и нет, ведь в них обоих ударили лучи, выпущенные парой алмазных песцов, имеющие гордые номера 4 и 5. Вот только луч четвертый был розовым, и в результате его попадания летающего массивного монстра почему-то резко взяло и вполне буквально размазало об землю вместе со всем десантом внутри, Похожим образом погибла и пяток колесниц, которых задел этот луч. Их просто неожиданно отправило к земле с громадным ускорением и расплющило об нее. Луч же второго алмазного песца, пятый, как и она сама, был кислотно-зеленым. И что именно тот сделал со своими жертвами с первого, да и со второго взгляда понять было практически невозможно. Луч просто ударил, будто бы впитываясь, после чего с виду невредимый левиафан, десант в нем и гориллы на нем, начали просто и без затей падать на землю, будучи при этом уже бесповоротно мертвыми. «Эй, да что ж вы творите-то, а, ироды, оставьте и мне хоть кого-нибудь, или я что, зря за этой оравой сюда прыгала что ли?» Донесся в этот момент до обороняющихся возмущенный вопль Герки, которая, как итог, смогла допрыгать и урвать лишь шестого, последнего из левиафанов, так как не успела она еще это докричать, как судьба пятого из летающих червяков тоже уже была решена, и решила ее последняя из сегодня не блеснувших песенит, третья, она же фиолетовая, и ее энергия тоже, как у остальных четверых пушистых проказниц, была уникальна и имела свою фишку, которая сильно так ограничивала радиус возможного применения ее заряда, в идеале его было вообще выпускать в упор, так еще и будучи в гуманоидной форме, ну, так было банально удобнее, в связи с чем ее две сестры клона, после как разрядили свои заряды, сменили состояние своей плоти, мигнули глазками и запустили самую условно прочную и сильную из их пятерки прямиком в воющую морду пятого левиафана, ну и та полетела, задорно и радостно визжа, прямиком в цель, которую при ее падании вполне буквально смяла и выгнула дугой, словно от столкновения с непробиваемой стеной, а не относительно небольшой фиолетовой девушкой, которая при этом просто взяла и стала прозрачной. Фишкой третьей являлось поглощение в основном кинетической энергии, в связи с чем бить ее было чисто физически совершенно бесполезно, что не поглотит, то рассеет, да и заряд она в отличие от всех остальных песенит набирала специфично. В чем через несколько секунд убедилась парочка горилл у Читаури с того самого левиафана, от ударов их лап третья даже не пошатнулась, а просто вновь налилась фиолетовым цветом, тут же вновь став прозрачной, заодно уменьшив количество горилл на одну, не забыв рассказать ей при этом короткий стишок. Вторая из них продержалась чуть дольше, так как третьей пришлось банально дольше с ней одной накапливать достаточный заряд, при этом тратя его часть на защиту от энергетических плетей, которые могли повредить ее во многих смыслах драгоценную шкурку, что, возможно, расстроило бы маму, а она не хотела расстраивать маму, а еще ей было очень и очень весело.